Любопытно. Осмотрев заколку для волос, алхимик спрятал ее в свой поясной кошель. Очень редкая вещь. По его тону сразу понятно, он понимает истинную ценность спицы. После поединка артефакт будет вам возвращен. На этом инцидент, возникший буквально на пустом месте, был исчерпан. И вовремя, так как ворота на арену открылись, и под рев трибун нас начали выводить на песок. Когда подошла моя очередь, старший распорядитель объявил мое имя, и те аплодисменты, которыми меня встретили зрители, были примерно втрое более тихими, нежели те, что звучали во время выхода Парви Малик. В который раз уверился, что мне надо победить эту любимицу публики как-то максимально корректно и ни в коем случае не унизить ее на глазах многотысячной толпы поклонников. После того, как вышел на песок, мне пришлось почти полчаса стоять под палящими лучами утреннего солнца на всеобщем виду, при этом еще и слушая выступление барда, посвященное моему пути до финала. Бездарное выступление, кстати, что было даже немного обидно, так как арфист, до этого восхваляющий Парви, оказался не обделен талантом сочинителя, и его песнь было интересно слушать. А вот барда, который пел обо мне, в итоге зрители провожали свистом и плевками. Заслуженно. Сам едва удержался, чтобы не освистать этого бездаря. Объявление о начале боев воспринял с огромным облегчением. Вот почему так. Опозорился бездарный бард, а стыдно мне, поединок ранена мне увидеть не удалось, так как распорядители сразу после торжественной части взяли меня в обороты еще раз, уже более тщательно, проверили на наличие скрытых артефактов. Пришлось даже призывать свет и подтверждать, что у меня ничего нет. Хорошо, что никто из них не спросил о записанных заклинаниях, и мне не пришлось что-то придумывать. В итоге, меня, разумеется, к боям допустили и даже извинились за столь придирчивый осмотр. Причем мне показалось, что алхимики искали не столько артефакты или какие-либо бафы, сколько следы ментального воздействия, но, к моему облегчению, таковых не нашли. То, что Ронин победил, я узнал, только услышав объявление старшего распорядителя и характерный рев трибун. Своим артистизмом и театральным подходом к поединкам фехтмейстер покорил сердца многих зрителей, и каждую его победу народ встречал довольно бурно. Как уже было обычно для данного турнира, мы с Парви вышли на песок одновременно, появившись в разных сторонах арены. Не став изменять себе, я спокойным шагом прошел до центра и занял его. Постоял так пару секунд, а затем крутанул копье с такой скоростью, что рев воздуха был слышен на трибунах, и характерным жестом поманил девушку к себе. Несмотря на то, что я по-прежнему считал, что Парви Малик прыгнула значительно выше своих возможностей, дойдя до финала бронзовой сетки турнира, я понимал, как ей это удалось. Так что сюрпризов, подобных тому, что случился в полуфинале, ожидать не приходилось. Любимица местной публики была мастером защиты, но вот с нападением у нее было все далеко не так хорошо. Свои прошлые бои она выиграла, изматывая противников или вынуждая тех поступать безрассудно. Судя по всему, у девушки было какое-то достижение, увеличивающее предел ее выносливости. Не такое мощное, как мифрильное тело, но что-то из того же разряда. Заняв центр и отдав Парви инициативу, я поставил девушку в неудобное положение. Она явно рассчитывала, что будет защищаться, а не нападать. Но моя позиция, а также вызывающие жесты не оставили ей выбора, и она пошла в атаку. Легко отразив первый пробный натиск и отогнав любимицу публики резким выпадом, я уверился в том, что избрал верную стратегию на этот бой. Мой план был прост и незатейлив. Вначале показать, что Малик не способна мне навредить, а затем победить девушку ее же стратегией, то есть вымотать. Причем не просто утомить ее, а заставить сдаться от усталости. Да, это будет не быстро, возможно, на это уйдет более получаса интенсивного боя, но зато подобный исход гарантировал мне минимальную отрицательную реакцию трибун. Чего я и хотел, собственно, добиться. Начало нашего поединка нельзя было назвать зрелищным. Чувствуя подвох, девушка нарезала круги, не очень-то понимая, как ко мне подступиться и как обойти острие моего копья, которое постоянно смотрело ей в центр живота. Очень неудобная высота угрозы для мечника. За первые 5 минут боя Парви рискнула напасть всего 3 раза, разумеется, безрезультатно. И я понял, что в таком ритме мы можем не уйти с арены до заката. Не то, чтобы я был против подобного исхода, но организаторы турнира явно будут недовольны такой тратой времени. Да и мне становилось скучно. Как я и думал, атаки Малик были далеко не самыми лучшими, и все их можно было отразить даже с закрытыми глазами. Дождавшись нового нападения, я встретил его контратакой, закрутил меч противника своим копьем, заставив Малик на миг потерять управление над оружием. Затем перевел острие в ноги, но и это было только финтом, за которым последовала истинная атака прямо в сердце. И к моему удивлению, девушка, видимо, имеющая мало практики против копейщиков, к подобному оказалась настолько не готова, что пропустила этот удар. И если бы я в последнее мгновение не вывернул кисть, заставляя свое копье промахнуться, то Парви Малик уже была бы мертва. Мертва без вариантов. Пробитое сердце не восстановит даже чудо-препараты цеха алхимиков. Из-за резкой смены вектора атаки меня занесло, и я открылся. Но девушка этой возможностью не воспользовалась. Наоборот, она отпрыгнула на 3 шага назад и закрылась веерной защитой. В ее глазах я отчетливо разглядел запоздалый страх. Несмотря на все недостатки, Малик все же была опытным бойцом и поняла, что едва не погибла. До нее дошло, что если бы я не повернул в последний момент кисть руки, ее сердце было бы разрублено надвое широким наконечником моего копья. На висках Парови выступили капельки пота. Честно, не думал, что она пропустит такую простую связку. Забыл, что в основе этого атакующего приема лежит пусть и базовая, но земная школа владения копьем, и местным такие переходы атакующих векторов незнакомы. Если б я сейчас убил девушку, то ничем хорошим для меня это бы не закончилось. Нет, арену я бы покинул живым. Цех алхимиков об этом бы позаботился. Но потом, к примеру, ночью разъяренная толпа могла поджечь дом Ауна или выкинуть еще какую-нибудь глупость. Пообещав себе быть осторожнее, я вновь занял центр и на пару минут вообще прекратил атаковать, предоставив всю инициативу девушке. За подобное велотекущее ведение боя любую другую пару бойцов зрители давно бы освистали, но сейчас трибуны только напряженно молчали, ничем не выказывая своего недовольства. Решив действовать проще, после новой атаки Парви я повторил свою прошлую, и даже несмотря на то, что был уверен, что девушка дважды на такое не купится, в качестве завершающего удара в связке нацелил острие не в ее сердце, а провел артистичный росчерк вверх, и снова едва успел повернуть ладони и изменить направление удара. Да, девушка оказалась готова к повторной атаке, но она готовилась защищать область сердца, из-за чего мой восходящий перевод копейного острия едва не рассек ее красивое личико. Причем рана была бы не поверхностной, а очень глубокой, от левого угла губы до правой брови, разрубающая при этом переносицу и, возможно, лишившая девушку глаза. Это бы ее не убило и заставило распорядителей прекратить бой. Только вот из красавицы, по которой вздыхает весь город, Малик за мгновение превратилась бы в уродину. И вот этого мне бы точно трибуны не простили. Даже убийство своей любимицы они, наверное, восприняли бы легче. Во второй раз за бой, мысленно выругавшись, я разорвал дистанцию и закрылся. За целую минуту, так и не дождавшись нападения, принял стойку ожидающей цапли, после чего из этой известной любому местному бойцу позиции начал свою атаку. В этот раз я не добавлял ничего от себя, избегая земных приемов, связок и финтов, использовал только местную классику. Парви Малик тут же воспряла духом и показала, что пусть и за счет везения, но она не зря дошла до финала бронзы. Ее движения стали своевременны, эффективны. Каждый мой выпад, каждый мой финт, на все у нее нашелся нужный ответ. Наш поединок превратился в зрелищный водопад ударов и блоков. Прощупав предел доступной Парви скорости, я не стал закручивать ауру ускорения до присущих мне возможностей, а остановился на уровне противника. Мой план по изматыванию девушки вступил в фазу реализации. Я атаковал пусть и предсказуемо, но непрерывно. Каждый мой выпад и финт требовал от Парови полного напряжения всех ее сил. Беспрерывно атакуя, я также мешал девушке дышать правильно, постоянно сбивая ей дыхание сменой ритма, и тем самым еще снижая предел ее выносливости. Девушка легко выдержала 10 минут подобного бешеного, на пределе доступных ей скоростей, натиска, чем только подтвердила догадку, что у нее есть какое-то увеличивающее выносливость в достижении. Я настолько вошел в ритм беспрестанных атак, что когда Парви впервые оступилась, едва успел изменить направление удара, а то опять бы изуродовал ее красивое лицо. Девушка заметила свою оплошность, но в этот раз не испугалась, а только закусила губу и ускорилась еще больше. Следующие 3 минуты моих атак, и вот новый провал обороны Парви. В этот раз она просто не успела закрыть лицо. Снова, напрягая связки, Торможу удар и немного сбиваюсь при этом с шага. Встречный выпад настолько неожиданен, что я едва успеваю уйти от атаки кувырком. Вот черт, вот ведь стерва. За ее прекрасным личиком скрывается та еще хладнокровная змея. Вот в чем, а в этом ее лань была права. Парви не собиралась блокировать ту мою атаку, она специально открыла свое лицо, догадавшись, что я не хочу ее увечить. После чего воспользовалась этой моей слабостью и нанесла удар, не заботясь о защите. Откатившись в сторону, я ушел в нижнюю стойку, приготовившись к обороне. Малик сбила мой ритм, и сейчас было лучшее время для ее контратаки, но вместо этого девушка заняла центр арены и моим же жестом пригласила атаковать меня. Смена позиций была с восторгом принята трибунами. Впервые за весь бой зрители взорвались криками поддержки и аплодисментами. А она хороша, стерва, конечно, та еще, но в храбрости ей не откажешь. А если бы я не остановил удар, она бы осталась калекой на всю жизнь. Но девушка рискнула и, будь на моем месте кто-то другой, вполне могла тем своим выпадом выиграть бой. Сжав зубы, я крутанул копье и снова перешел в атаку. Мой план на поединок не изменился. Парви пару минут держала глухую оборону, а затем начала атаковать сперва робко, но затем все увереннее и увереннее. Девушка меня раскусила. Просчитала мое нежелание ее убивать и калечить. Несколько раз открывшись и не дождавшись смертельного удара с моей стороны, она уверилась в своих предположениях и стала наглее. Она специально оставляла неприкрытыми некоторые зоны и не реагировала на явно смертельные выпады с моей стороны, игнорируя их. Это дало девушке огромное преимущество, во многом развязав руки. Я же немного поплыл, больше занятый тем, как бы ее не убить, чем как выиграть бой. Парви Малик играла со смертью и вполне это осознавала. Передумай я ее не убивать, и она умрет. Но даже прекрасно это понимая, она рискнула. Откинув защиту жизненно важных мест, девушка закусила свою косу зубами и пошла в атаку берсерка. Черт, она и правда мастер блока и парирования. Сократив свою зону защиты почти на треть, она добилась того, что я, даже закрутив ауры восприятия и ускорения до предела, не могу ее вырубить и даже остановить. Убить, да. Покалечить, да. Остановить без фатальных последствий, нет. Дошло до того, что я вынужден был перейти в защиту. Но девушка на этом не остановилась, наглея с каждой секундой. Я даже прокусил губу, удерживая свои руки от нанесения смертельных ударов. Мои инстинкты ревели, требуя бить в открытые зоны. Мои навыки требовали ровно того же, и противостоять этому было сложно. На миг возникло искушение плюнуть на первоначальную задумку выиграть измором, и развернув копье, избить любимицу публики копейным древком. Думаю, у меня бы на реализацию подобного плана ушло не более полуминуты. Но я уже вошел в азарт, мне надо было победить именно так, как задумал изначально. Было в этом ощущение вызова, что делало для меня этот бой даже в чем-то интересным. В любом случае, я не сомневался, что в итоге победа останется за мной и никакие уловки и ухищрения любимицы публики сегодня не помогут выиграть. Никакие. Когда мне показалось, что я настроился на ритм атак Парви, провел контратаку. Это оказалось ловушкой, девушка словно того и ждала, подставляя под мой удар свое беззащитное горло. Мне потребовались просто гигантские усилия, чтобы не закончить все здесь и сейчас, но я все же сдержал себя. Мое копье вильнуло, открывая целый сектор проваленной защиты. В тот же миг чужой меч, усиленный магией ветра, а именно умением чистое лезвие, которое позволяло прорубать легким клинком даже плотную шкуру ниндов, устремился вперед. В отличие от меня, Парви Малик не заботила реакция трибун, а также ей были чужды даже малейшие сантименты. Она нанесла удар, зная, что если попадет, то убьет, и ее рука не дрогнула. Напрягая до предела мышцы и связки, я рванул вниз, уходя в нижнем скольжении из школы змей. Холод чужого клинка прошел всего в сантиметре от моей шеи, обдав затылок ветром. Затем я крутанулся волчком, разрывая дистанцию. Парви играла со мной, а я играл с ней, иногда давая ей вот такую ложную надежду, что она может меня достать. Девушка думала, что не дотянулась до моей шеи всего сантиметра и была близка, но на самом деле этот сантиметр был равен для нее бесконечности. Крутанувшись волчком, я разорвал дистанцию, с трудом сдержав улыбку превосходства на своих губах. При этом мне показалось, что моя голова какая-то непривычно легкая. Причина этой легкости стала ясна сразу, Как только я опустил взгляд, моя ненаглядная коса лежала отрубленной почти под основание на песке арены. Моя коса, эта гадина испортила мою любимую прическу, я так и не привык к длинным волосам, на миг забыл о косе и позволил чужому мечу срезать волосы. Парави, видимо, приняла мой ступор за частичный успех своего удара и ринулась в, как ей казалось, финальную атаку. Обида черной волной захлестнула меня с головой, воткнув копье в землю. Я крутанулся вокруг него, уходя от серии атак, и шагнул дальше. Малик, не добившись результата, в недоумении остановилась, смотря, как я, безоружный, удаляюсь от нее. Все верно, свое копье я так и оставил воткнутым в землю. Неторопливо подойдя к отрубленной косе, поднял ее с песка и отряхнул от грязи. После чего развернулся к этой суке и произнес сухим безэмоциональным тоном. Не надо было этого делать, не надо. Коса в моих руках пришла в движение. Перехват, переход, захват, перехват. Никогда не любил нунчаки или боевые цепи, но владеть ими умел. Проведя большим пальцем по носу, как это делал Брюс Ли, я активировал ауру прочности и с косой, зажатой в руках, шагнул навстречу этой стерве. Глава 31. Победитель, Рэйвен из Сиэтла. Прозвучал над ареной усиленной магией ветра голос главного распорядителя. Едва удержался, чтобы после этого объявления не сесть прямо на песок. Я устал, даже несмотря на мифрильное тело, устал. После того, как оставил копье воткнутым в землю, прошло еще почти полчаса интенсивного боя. Парави Малик так и не сдалась, и вот она лежит у моих ног, без сил даже поднять голову. Ее тело покрыто многочисленными красными полосами от ударов моей косы, да и сидеть нормально, не ойкая при этом, она сможет не скоро. Все мои планы на поединок, после того, как эта стерва испортила мою прическу, тут же пошли прахом. В первое мгновение, как увидел лежащую на песке косу, захотелось убить любимицу местной публики, воткнуть ей копье в сердце и смотреть, как она умирает. Но не прошло и секунды, как пришло понимание, что ее смерти для меня уже слишком мало. Да, в отличие от копья, в цепях, нунчаках и цепах у меня всего две звезды таланта, но так как на Айне не было запрета крестьянам носить холодное оружие, то подобное вооружение местным было вообще незнакомо. Точнее, цепями иногда пользовались, но разве что кланы убийц. А вот в обычных боях ничего подобного не применялось. По этой причине Парави не понимала, как противодействовать моему новому оружию, что и компенсировало недостаток моих талантов. Избить бойца бронзы, который по определению сильнее, выносливее, можно даже сказать прочнее обычного человека земли примерно в два раза, задача не самая простая, особенно если это избиение проводить такой вещью, как отрубленные волосы. К тому же ситуацию многократно усугубляло то, что избиваемый активно сопротивлялся и так и норовил меня проткнуть своими клинками. А если к этому добавить, что даже на фоне бойцов бронзы Парави выделялась аномально высокой выносливостью, то задачка казалась вообще нерешаемой, но я справился. Пусть у меня на это ушло около 30 минут, пусть мне пришлось выложиться на все 100, показав всем свои истинные возможности и выйти, по сути, на уровень стали по физическим показателям. Пусть я почти сварил свои мозги, поддерживая все 4 ауры базового креста одновременно, потому как иначе не смог бы даже по касательной парировать чужие мечи волосяным жгутом. Пусть мне пришлось быть быстрее противника и, следовательно, сжигать свои запасы выносливости интенсивнее. Пусть устал до такой степени, что едва стою. Пусть. Главное — результат. В молчании я дошел до своего копья, обвязал косу пониже наконечника и, только совершив эти действия, высоко поднял оружие и оглядел трибуны. С момента объявления победителя, и пока я не поднял копье, зрители молчали. Но, стоило мне вскинуть оружие в победном жесте, как трибуны взорвались. Вначале поднялись первые ряды, затем середина, а потом и зрители VIP-ложь присоединились к общим овациям. Парави Малик больше не была всеобщей любимицей трибун. Она теперь никто. Та, кто была избита волосами своего же врага на глазах десятков тысяч, великая неудачница, не более. Думаю, никогда за всю более чем 2000-летнюю историю арена Триеса не видела ничего подобного, а возможно и не одна арена Айна. Чтобы в поединке равных по рангу один из участников победил, используя только свои волосы, нонсенс, небылица, невозможно. Но случилось, и видели это своими глазами тысячи зрителей. Пока стою в центре арены, высоко подняв свою косу, обмотанную вокруг копейного древка, чувствую, как пульсирует мое ядро, сообщая этой пульсации о легкой степени переполнения. По моим расчетам, я не должен был достигнуть даже планки обычного повышения в этом бою. Выход на сталь мною был запланирован после получения девиза, не ранее, но я готов к повышению уже сейчас, причем с переполнением. Низко поклонившись трибунам и застыв так на несколько секунд, быстро погрузился в себя. На поверхности моего ядра горела новая запись. «Твой клинок – это ты сам», и цвет этой записи блестел божественным адамантием. Из-за этой новой надписи на ядре мое мифрильное тело сменилось на адамантитовое тело, что дало мне повышенную сопротивляемость вообще ко всему, даже по сравнению с мифрильным телом, а также по какой-то непонятной мне синергии увеличило мой талант в магии ментала на целую звезду, даровав повышенную защиту от этого раздела магии. Сказать, что я был удивлен, это сильно преуменьшить, но на фоне моей усталости, зрители на трибунах этого удивления не заметили. Еще раз вскинув копье, я покинул песок с поднятым высоко над головой оружием, и все то время, пока брел к выходу с трудом передвигая ноги, аплодисменты за моей спиной не смолкали. Как только зашел в подтрибунные помещения, тут же снял с копья волосы и отдал оружие младшему служке. Затем огляделся и, найдя нужную мне молодую женщину в одеяниях рядового распорядителя, подошел к ней и уточнил: «Если я верно прочитал цвета ваших одежд, вы маг огня стального ранга?» «Все верно, участник Рывен», — степенно ответила мне она, не сводя взгляда с зажатой в моей ладони косы. «Не могли бы вы?» Я протянул волосы к ней, чтобы даже пепла не осталось. В ответ заклинательница огня прикоснулась пальцами к косе, и та вспыхнула ярким, но не обжигающим мою ладонь пламенем. Вспыхнула и тут же прогорела вся без остатка. «Спасибо». Молодая женщина непроизвольно коснулась своей прически и произнесла: «Вам очень шла коса. Я знаю, тем тяжелее потеря. Так этой стерве и надо. Правильно вы ее растоптали. Потому как нельзя так. Одно дело убить, но портить людям прическу — это за гранью». Глаза мага огня на миг вспыхнули гневом, но тут же погасли под давлением воли, и она произнесла уже значительно спокойнее: «Сочувствую». Обменявшись понимающим взглядами, мы раскланились, и я прошел в свою комнату, попросив распорядителей дать мне полтора часа на отдых и не тревожить, после чего упал на жесткую деревянную койку и мгновенно вырубился, забывшись сном без сновидений. Сон – лучшее и самое легкое средство, чтобы скинуть небольшое переполнение. С большим перенасыщением энергии роста ядра простой сон не справится, как, к примеру, с тем, что я заработал, выполнив достижение пустой ладони. Но вот с нынешним избытком вполне. Если бы не условия турнира, не повышать ранг до его завершения, то я бы прямо сейчас перешел на сталь, но впереди еще гранд-финал. И то, что этот гранд-финал пройдет под ритуалом возврата к великому древу и, по сути, обнулит ранги всех участников, никак не влияло на утвержденный регламент. Еще в первую свою беседу с распорядителями я на всякий случай уточнил эту деталь. Меня разбудили резко и требовательно. С трудом открыв глаза, я пару секунд недоуменно пялился на лицо одного из старших распорядителей. «Участник Рывен, мы выполнили вашу просьбу об отдыхе. Ровно полтора часа, но больше мы ждать не можем. Поединок стального финала уже давно завершился, и все готово к промежуточному награждению». Алхимик резко мотнул головой. «Тянуть время уже никак нельзя. Все ждут только вас». «Понял». Встал с койки и меня качнуло в сторону. Со мной все было в порядке, переполнение ушло, а неожиданная слабость в ногах была простым проявлением остаточной усталости. Подойдя к тазику с холодной водой, окунул туда голову. Это взбодрило. С громким фырчанием я выпрямился и раскрытой ладонью взъерошил свои волосы. «Готов», — сказал я. В ответ распорядитель молча поднял руку, и с его пальцев сорвался сильный горячий порыв воздуха. Алхимик продержал свое заклинание около минуты, высушивая мне волосы, после чего удовлетворенно кивнул и произнес: «Вот теперь готовы, следуйте за мной». Послушно двигаясь за представителем цеха алхимиков, с трудом сдерживал порывы зевоты. Пройдя по коридорам подтрибунных помещений, мы пристроились к небольшой процессии и все вместе вышли на песок арены прямо под палящее солнце. Я сразу почувствовал себя не в своей тарелке. Это было необычное и непривычное ощущение. Мне казалось, что моя кожа чувствует давление падающего света. Это, разумеется, было иллюзией, но иллюзией настолько правдоподобной, что на какое-то время я поплыл, потеряв ориентацию в пространстве. На автомате, следуя за распорядителем, занял свое место, соответствующее регламенту торжественной церемонии. Трибуны шумели, Главный распорядитель что-то говорил, но для меня все это шло общим фоном. Со мной что-то происходило, но что именно, я понять не мог. Общее впечатление, словно мои чувства обострились до болезненности, и не только зрение, но и слух и тактильные ощущения. Каждому из победителей турнирной ветки цех алхимиков предлагал выбрать себе награду. Эти награды не были какими-то очень ценными или баснословно дорогими, но одновременно с этим являлись эксклюзивными продуктами цеха. В основном это были зелья и пилюли временных усилений. Практически все из этих наград мне было бы полезно, но и одновременно ничего из представленного не было чем-то жизненно необходимым. Любой из наград я смог бы найти применение, но ничего сверхценного в них не было. Когда на награждение вызвали меня, главный распорядитель так громко объявил мое имя, что из-за повышенной чувствительности я вновь поплыл, словно от хорошего нокдауна. Чтобы не показывать свою слабость перед трибунами, на автопилоте подошел к столу с наградами и взял, что первое попалось в руку, не особо разбирая, что же это было, после чего вернулся на предназначенное мне место. Краем взгляда заметил, что Ронин пытается мне что-то сказать незаметными для трибун жестами. Но из-за того, что у меня перед глазами плыли гигантские круги, а в ушах от каждого слова распорядителя или рева трибун, словно взрывались мощные петарды, разобрать, что именно землянин хотел до меня донести, не получилось. Вся церемония награждения продолжалась не более получаса, но в ее конце мне стало казаться, что я банально упаду в обморок, и тогда прощай весь мой так лелеемый имидж. Но повезло. Когда я уже был на грани, церемония завершилась, и нас увели с песка. Снова оказавшись в легкой полутьме подтрибунных помещений, попросил отвезти меня обратно в комнату для подготовки и оставить там одного. Даже Эуна запретил к себе пускать. Подобно механическому роботу, я дошел до комнаты и упал на жесткую кушетку, тут же погрузившись в самую глубокую из доступных медитаций. С тем, что со мной происходит, получилось разобраться довольно быстро. Причиной моего странного состояния болезненной гиперчувствительности служило новое достижение. Адамантитовое тело – это не просто слова и запись на ядре, за этим стоит пока мне непонятная перестройка всего организма. Перестройка, которой я не мог никак управлять, и которая шла сама по себе, без моего участия или согласия. С другой стороны, в этом не было ничего страшного. Как только я успокоился и привел мысли в порядок, пришло понимание, что процесс этой перестройки закончится довольно быстро. Надо было только подождать. Этим ожиданием я и занялся, углубившись в медитацию настолько, что перестал ощущать внешние раздражители. Предположения и интуиция не подвели. Не истекло и пары часов, как мои чувства пришли в норму. Самые тихие звуки перестали бить, подобно набату, а касание подушечек пальцев друг друга не приводило к болезненным ощущениям. Я почти вернулся в ту норму, к которой привык. Почти, потому как изменения все же были, едва уловимые, на грани восприятия, практически неощутимые. Пока я даже не мог их понять, разве что чувствовал, что они не несут никакого вреда. Поднявшись с кушетки, умылся и провел легкую разминку. Затем выполнил один из сложнейших по исполнению комплексов и остался собой доволен. Тело слушалось, как обычно, превосходно. Поправив одежду, открыл дверь и вышел в коридор. Разумеется, меня там ждал никто иной, как он. Парень сидел, прислонившись к стене, и дремал, не проснувшись даже от моего выхода. Но помимо сына торговца, рядом стоял незнакомый юноша в цветах школы взлетающего дракона. Заметив меня, он молча подошел, поклонился в пояс и передал небольшой свиток, после чего повторил поклонный замер в ожидании. Развернув свиток, прочел написанное на английском послание Ронина. Сперва меня удивил выбор фехтмейстером именно этого языка, но вспомнив, что сам всем представляюсь, словно я из Сиэтла, то английский был вполне логичен. Хотя в письме не оказалось ничего предосудительного и компрометирующего, и он мог его написать на всеобщий майна, ничего не опасаясь. Землянин очень сожалел, что наша с ним беседа не состоялась. Прочитав это предложение, вспомнил, что сам жестами предложил ему после своего боя пересечься на трибуне. Но из-за того, что слишком устал в бою с Парови, совсем забыл об этом. После выражения своего сожаления, Ронин приглашал меня посетить загородную резиденцию школы взлетающего дракона по окончанию турнира. Приглашение было назначено на дату через 2 дня по завершению турнира, что меня категорически не устраивало. Как только я дочитал, юноша в одеяниях школы взлетающего дракона протянул мне свинцовый стилус, как бы намекая, что ждет ответа. Немного подумав, написал короткую строку и вернул свиток юноше. Тот снова согнулся в уважительном поклоне и тут же удалился. «Встретимся в Дитроне, вот что я передал Ранину. Уверен, я достаточно заинтересовал фехтмейстера, чтобы такой фанат искусства боя сам искал встречи со мной. А когда я выиграю у него в гранд-финале, то его желание узнать меня получше многократно обострится. Мне очень хотелось встретиться с Ранином, поговорить, узнать, правдивы ли воспоминания памяти будущего об этом человеке. Очень. Но понимание того, что моя манипуляция с таким ответом на его приглашение быстрее приведет его в Дитран, где он, скорее всего, как и в прошлом цикле, откроет школу фехтования для землян, перевесило мое желание все же задержаться в Триесе и пообщаться с этим, несомненно, неординарным человеком. Наклонившись, дотронулся до плеча Ауна. Паренек тут же проснулся и вскочил на ноги, потирая глаза. «Не суетись», — успокоил я его, — «все нормально, мастер». Проморгавшись и растерев себе щеки, воскликнул юноша: «Как вы, я переживал. На награждении казалось, что вы не успели восстановиться после боя с Парви Малик. Вас, казалось, буквально шатает на малейшем ветру». «Сейчас все нормально», — с улыбкой ответил я. «Турнирный день уже закончился, пойдем отсюда и не будем мешать организаторам готовиться к завтрашнему гранд-финалу». «Точно все нормально?» Как только мы вышли из врат арены на свежий воздух, тут же снова переспросил он. «Да», — односложно ответил я. «С одной стороны, причин не доверять мальчишке у меня не было, с другой, и рассказывать ему все, в том числе и полученные мной достижения, тоже особого повода не наблюдалось. Как ни крути, как бы я ни привязался к этому пареньку, но я скоро покину город, а он здесь останется, и наши с ним пути разбегутся навсегда. Мастер, а ведь все ваши начальные прогнозы на турнир сбылись». «Как только мы спустились по большой лестнице», — снова заговорил он. «Ты о каком прогнозе?» — уточнил я. «Вы с самого начала знали, что бронзу выиграете вы». Юноша загнул первый палец на руке, и я только фыркнул на это. «Также вы называли победителем железо маску взлетающего дракона и также оказались правы. Это было нетрудно. Пожимаю плечами. Но вы заранее знали и победителя стальной ветки». Не унимался мальчишка. «А вот тут ты преувеличиваешь», — возражаю ему в ответ. «Стальная ветка турнира была самая ровная и, следовательно, плохо рассчитываемая. А то, что выиграл стальной финал именно Ларри Темпой, так это как раз не более чем совпадение. 3 из 3 – это сложно назвать совпадением». А он, хитро прищурившись, казалось, провоцировал меня на возражение и спор, но я не купился и просто пожал плечами. Несколько минут мы молчали, пока не пересекли центральную площадь города, и только когда свернули с нее на другую улицу, паренек снова оживился. «А куда мы идем, кстати?» Проведя рукой по своим волосам и снова вспомнив о потере косы, поморщился и ответил: «Надо поправить». «Так мы идем к дядюшке Сонгу», — сам себе кивнул он, а затем резко сменил тему. «Мастер, вы сегодня на арене выступили просто бесподобно. Я никогда, да что я, никто из зрителей, даже из тех, кто десятки лет ходит на бои, не видели за всю свою жизнь ничего подобного. Как вы так смогли, как у вас получилось победить отличного мечника вашего же ранга волосами, при этом не применяя магию?» Я разозлился. «И это все?» — не очень понял моего краткого ответа юноша. «Не наигранно, а по-настоящему разозлился», — повторил я и непроизвольно провел ладонью по обрубку волос. «Да, вам очень шли длинные волосы и коса», — признал очевидное Эун, чем снова меня немного расстроил. «Не напоминай». Дернув плечами, слегка огрызнулся я. Когда мы свернули на знакомую улицу, сразу заметил цирюльника. Тот сидел на табурете около входа в свою мастерскую. Увидев меня, мастер ножниц поднялся на ноги, молча поклонился и открыл передо мной дверь. Также, не сказав ни слова, я зашел внутрь помещения и, следуя жестам мастера, уселся на высокий табурет. «Дядюшка Сонг, вы что, ждали мастера Рывина?» — пораженный нашими молчаливыми, но при этом синхронными действиями, выкрикнул он. Переглянувшись с мастером, я кивнул и, поняв меня без слов, цирюльник с улыбкой ответил мальчишке: «Разумеется, я ждал мастера Рывина. Но как, почему, я уверен, он не посылал вам никаких сообщений». Хлопая глазами, еще больше удивился юноша. «Все просто, молодой человек, пока мастер говорил, он начал править лезвие ножниц. Все просто. Я был сегодня на трибунах, видел бой и то невероятное кощунство, которое совершила Малик». В голосе цирюльника звенит совсем ненаигранная злость. Как она могла, прическа господина Рейвина была шедевром, свежим дыханием для всего Айна. ХММ, простите, увлекся. С едва заметной улыбкой остановил свое возмущение цирюльник. Так вот, молодой человек, насколько я успел узнать господина Рейвина, он не из тех, кто будет рад прическе, которую создал чужой клинок. Его сухие уверенные пальцы коснулись моих волос и приподняли их, тем более, столь уродливой прическе. Как видите, молодой Дуань, я оказался прав. Да, немного растерянно переспросил он. А сейчас, молодой человек, присядьте вон туда, мастер указал на стул в уголке, и не мешайте работать. Мальчишка молча кивнул и уселся куда указано. Тем временем цирюльник принялся буквально обследовать мою голову и волосы, словно он не парикмахер, а ученый, который изучает интересный ему феномен. Больше 5 минут он трогал мои волосы, поднимал их расческой, примерялся ножницами, а затем отложил все свои инструменты в сторону и встал передо мной, сложив руки на груди. «Господин Рейвин, возможно, вы не поверите, но ваш заказ и та прическа, которую вы у меня сделали в ваш прошлый визит, перевернули мое понимание своего дела. Мне казалось, за столько лет я знаю все о ножницах, расческах и волосах, но вы все изменили. Когда я увидел, как ваша коса падает отрубленная на песок арены, мне было физически больно, но при этом я безмерно рад, что вы снова пришли ко мне. Увы, я не знаток магии иллюзий, но если позволите пригласить сюда мою жену, приглашайте». Цирюльник удалился в глубину своего дома и вернулся меньше чем через минуту. Вернулся не один. С ним вместе в мастерскую зашла немолодая бодрая худощавая женщина, которую парикмахер представил как свою супругу Тхинжин. Было видно, что дама стесняется, но после подбадривающих слов мужа она уселась на табурет напротив меня, закрыла глаза и погрузилась в медитацию. Первый вариант. Обратился к супруге цирюльник, и через несколько секунд в воздухе между нами появилось изображение новой прически. Уловив отсутствие заметной заинтересованности с моей стороны, парикмахер тут же приказал. Второй вариант. За вторым последовал третий, затем четвертый, потом пятый и так далее. Было заметно, что мастер много и долго работал над переосмыслением своей профессии после моего прошлого заказа. Его явно зацепила та моя прическа за живое, открыла для него новые горизонты, вдохнула свежести новизну в профессию, в которой, как ему до этого казалось, он знал все. Скорее всего, он долго обсуждал свой новый взгляд с женой, и та помогла ему визуализировать его обновленные мысли. «Вам ничего не понравилось?» После просмотра 9-й иллюзии с грустью и тоской в голосе констатировал мастер. «Я много дней думал, представлял, но все оказалось не то, не совсем так», — улыбнулся я. «Да, вы не смогли окончательно перешагнуть свои привычки. С каждым моим словом плечи цирюльника опускались все ниже. Это так, но вы пытались, и это видно». «Пытался», — горько рассмеялся мастер. «Как это оби? Постойте». Прерываю я его причитание резким жестом. «Во-первых, новый путь не пройти за один шаг. Во-вторых, первый шаг вы сделали в верном направлении». «Да, госпожа Тхинжин, вы можете вывести 2 прически сразу?» «Да». Голос жены цирюльника сух и безэмоционален. Она полностью сосредоточена на медитации визуализации. «Тогда, если не трудно, выведите сразу 1-й и 5-й варианты». Минут 10 я пояснял, что мне надо, и что я в итоге хочу увидеть. Показывал это на примерах уже разработанных мастером причесок. Что-то он схватывал сразу, а вот что-то вообще не мог понять и принять. Как выбрить полосу волос, начисто, словно просеку в лесу, и такую тонкую полосу, несмотря на потерю косы, я хотел сохранить в своей прическе птичью тему. И через частичное выбривание полос, а также комбинирование данного приема с небольшими и тонкими косичками, мне показалось, можно получить искомый результат. А те изменения в иллюзии, которые вносила Тхинжин, следуя моим словам, только уверили меня в верном выборе. Это необычно, еще более смело, чем ваша прошлая прическа. Когда я добился нужной мне визуализации, цирюльник не менее 5 раз обошел иллюзию по кругу. «Справитесь?» – с провоцирующей улыбкой спросил я. «Да». Мастер даже не обратил внимания на мою усмешку, он уже мысленно был в работе. От цирюльника я вышел через час. Вышел, получив то, что хотел. Моя прическа напоминала сложенные крылья ворона. Крылья, среди которых можно было разглядеть отдельные перья. Мастер ножницы расчески не взял с меня ни медика. А когда я уходил, он поклонился мне в пояс и так и стоял, пока я не ушел. Так он выразил свое уважение и благодарность судьбе, которая свела его с тем, кто вдохнул в него новый интерес к его, казалось бы, изученной вдоль и поперек, и уже ставшей обыденной, профессии. «Мастер», — подал голос Аун, — «как только мы оказались на улице, как у вас так постоянно получается?» «Получается что? Всегда хорошо выглядеть. Природный талант и понимание того, что мужчине не зазорно выглядеть хорошо. Пока мы шли в молчании, серьезно задумался о том, что следует изучить несколько бытовых заклинаний магии воды и воздуха, чтобы ухаживать за своей новой прической. Впрочем, подобная повседневная магия вообще сильно облегчает жизнь, особенно жизнь походную. В отличие от боевых техник, изучение бытовой магии никак не ограничивалось, никто не делал из нее никаких секретов, так что мне и правда стоило озаботиться ее изучением. 2,5 моих звезд талантов в воде и воздухе для освоения большинства бытовых заклятий было вполне достаточно. Заодно потренирую плетение энергопотоков на отличных от молнии стихиях, что тоже полезно. Точнее, этим точно надо будет по-любому когда-нибудь заняться, так почему не в ближайшее время? Подскажи, магические лавки, с обычными заклинаниями, в Триесе так же, как в других старых городах, располагаются на улице за храмом. Спрашиваю у паренька, идущего рядом. Да, между домом гильдии проходчиков и храмом эта улица начинается. Подтверждает мои домыслы Аун. Понял. Завтра, после гранд-финала и всех церемоний, загляну туда. Кстати, внезапно оживился, до этого пребывающий в глубокой задумчивости, мальчишка. А что вы выбрали в качестве награды за победу на бронзе? В ответ я достал из поясного кошеля небольшой деревянный футляр и на ходу открыл его. В обшитом изнутри бархатом футлярчике лежали 2 хрустальных шарика размером с перепелиное яйцо, и к каждому такому шарику прилагалась стеклянная палочка. Это что? Видимо, а он впервые видел такую вещь. Сигнальный артефакт. Точнее, целых 2 таких. Увы, одноразовые. Каждый шар образует со своей палочкой связанную пару. Как только палочка ломается, так связанный с ней шар становится черным или красным. Самое интересное, что расстояние, на котором срабатывает эта связь, не имеет значения. В пределах Айна, разумеется. Например, если шар будет у меня, а палочка у тебя, то мой шар среагирует на поломку твоей палочки, даже на западном мысе континента. Что-то слышал о таком, кивнул мальчишка. Вещь не то чтобы редкая, но в основном подобные артефакты намертво привязаны к своему создателю. К примеру, Лориндиль сам делал такие сигналки, и именно аналогичной вещью был вызван мастером по камню Наунуда. Изготовление же подобных связанных пар без привязки к создателю артефакта – секрет, которым владеет только цех алхимиков. Наверное, полезно. Пожал плечами юноша. Мне пригодится, улыбаюсь в ответ и прячу футляр в кошель. Не сейчас, но точно пригодится. Вот в чем, а в этом я был полностью уверен. В прошлом цикле земляне начали скупать такие вещи на корню, чем создали затянувшийся на много месяцев дефицит подобных артефактов. Потому как мы, в отличие от местных, понимали, насколько важна связь, пусть и столь примитивная. Одна из групп земных магов разрабатывала очень интересную концепцию дальней связи, которая бы опутала весь континент чем-то похожим на телеграфную сеть. У них вроде даже что-то начало получаться, но неожиданный обход одного из демонических легионов отрезал ту группу, блокировал и уничтожил. 9 прекрасных магов-теоретиков оказались в ловушке и были перебиты. Потом мы узнали, что демонов навел один из землян, который так купил свою жизнь. До сих пор помню лицо и имя предателя. Помню, потому как именно моя группа была выделена Нитом на устранение того Иуды. И я справился, пробрался в лагерь легиона Бури и убил предателя. На отходе мы потеряли 3, но никто из моей группы не усомнился в том, что эти жертвы были не напрасны. Никто. Эти воспоминания о том, чего еще не было, нахлынули так резко и были столь четкими и явными, что мне пришлось остановиться и прислониться к стене, чтобы не упасть. Наваждение продлилось всего 2 секунд, и он даже не заметил моего отставания. Мальчишка брел по улице в глубокой задумчивости. Когда я с ним поравнялся, паренек поднял голову вверх и сказал: «Скоро закат. Вы же, насколько помню, собирались сегодня идти в суши весла, чтобы разузнать побольше об офицере Лари Темпе». Уже приготовился отказать мальчишке в просьбе пойти со мной, причем готов был сделать это в резких тонах, но он меня удивил: «Мастер, а можно я с вами не пойду?» И тут же принялся оправдываться, как обычно скороговоркой: «Я ничего не задумал, честно, я никуда не уйду и никуда не полезу, просто вернусь домой». Затем опустил голову и, уже тише, добавил: «Мне надо подумать, долго и много подумать». «Хорошо», скрывая облегчение и улыбку, «соглашаюсь я, тогда нам лучше здесь разделиться. Я пойду на юг, а вы два квартала на запад, потом один тоже на юг и еще два раза на запад. Вы выйдете на небольшую площадь со старой пожарной колокольней, вот напротив нее и будет нужный вам кабак». На этом мы с Ауном попрощались, он направился домой, я же на поиски информации. Есть города, где имущественное расслоение жителей бросается в глаза сразу. К примеру, в Мумбаи, где буквально в 30 шагах от самого дорогого частного дома в мире располагаются самые натуральные трущобы. А бывает и наоборот, когда расслоение нарастает незаметно. В Триесе же снижение доходов населения явственно отмечалось дискретно, от квартала к кварталу. И чем дальше ты удалялся от центра или от ключевых районов, таких как порт, тем обеднение населения становилось все заметнее. Когда я прошел полпути, зарядил настырный плотный дождь. Так как идти мокрым не хотелось, а возвращаться домой за плащом было долго, то забежал в первую попавшуюся открытую лавку, где купил себе самый дешевый плащ, который обошелся всего в 3 серебряных и выглядел на все деньги, то есть откровенно дешево и плохо. Но у этого плаща был достаточно глубокий капюшон, что меня более чем устраивало. Зато, закутавшись с головы до ног, я уже не так выделялся на фоне местного, далеко не богатого населения. Площадь с немного покосившейся от времени пожарной башней служила, как мне показалось, своеобразным водоразделом между бедными кварталами и откровенно нищими трущобами. Причем колокольня стояла в бедной части, а вот искомый мною кабак в части трущоб. Несколько деревянных навесов, под которыми прятались едва одетые нищие, прислонялись прямо к стенам этой корчмы. В отличие от центра города, здесь не было никакого уличного освещения, только едва пробивающийся сквозь дождливые тучи лик Сигуна иногда разгонял окружающую темноту. Надвинув капюшон по самые глаза, я шагнул в сторону приоткрытой двери кабака. Глава 32. Мой первоначальный план был прост, как гвоздодер: зайти в кабак, представиться, порасспрашивать бармена о своем будущем противнике в гранд-финале, об офицере Ларри Темпе. Затем, пользуясь этим поводом, задержаться в заведении и немного попозже у подвыпивших флотских разузнать нужную мне информацию. Что-то подобное я уже провернул недавно в такой же корчме «Тихая гавань», только тогда не добился необходимого результата. Но когда я сделал первый шаг, чтобы пересечь площадь, приоткрытая дверь кабака распахнулась нараспашку. На пороге появились двое. Один явно был или барменом, или хозяином заведения. Широкоплечий, с окладистой бородой, уже не первой молодости мужчина. На нем был характерный фартук из кожи тонкой выделки, а через левое плечо переброшено сложенное в несколько раз полотенце. Второй же внешне очень был похож на меня сейчас. На нем был самый дешевый плащ, даже по цвету один в один с тем, что на мне, и также его капюшон был опущен по самые глаза. Вначале мне показалось, что тот, кто в плаще, просто один из местных попрошаек, но первые же жесты и позы подсказали, что бармен в этой паре явно занимает подчиненное положение, а точнее, положение просителя. Шагнув в ближайшую тень, я обратился к теневому сродству и замер, стараясь даже не дышать, потому как, присмотревшись к бедняку, узнал в нем одного из подручных жреца Сигуны. Ветер вовремя сменился, и я расслышал отдельные слова: «Завтра, обещаю, все будет завтра, вы же видели приготовление. Сегодня у нас большое празднество, мне хорошо заплатят, я все верну, завтра, клянусь Кама». Ответ помощника жреца был тих, и я его не расслышал. «Пожалуйста». В голосе бармена все отчетливее слышатся нотки отчаяния. «Скоро начнут прибывать офицеры, и мне не хотелось бы, чтобы они вас видели». Удары я не заметил, но бармена сложило пополам, как от хорошего попадания в солнечное сплетение. Фигура в плаще наклонилась и что-то прошептала на ухо хозяину заведения, после чего выпрямилась и, спрыгнув с крыльца, растворилась в полутьме подворотен. Бармен же с трудом разогнулся, облокотился на дверной косяк и тяжело задышал, приходя в себя. Данная сцена показала мне, что я немного ошибался, думая, что группа, охраняющая истинный алтарь Сигуны, нейтральна к местным делам. Нет, судя по увиденному, они здесь самые большие акулы, находящиеся на вершине пищевой цепи трущоб Триеса. Причем прекрасно осознают свою силу и пользуются ею без малейших сомнений и колебаний. Мне немного повезло, что я вышел на эту площадь от колокольни. Если бы я появился со стороны трущоб, помощник жреца мог бы меня заметить. За какие-то пару мгновений в моей голове созрел новый план. Надвинув капюшон почти до носа, я усилил темноту под плащом магии иллюзий. Причем поток иллюзорной полутьмы, прежде чем выпустить из себя, пропустил через свое сродство с тенью. Жизнь в любых трущобах сложна. Часто тебе опасно быть на виду и на свету, чтобы не спровоцировать лишний раз стражу. Но также для тебя опасна и полная темнота, неизвестно кто или что в ней может затаиться. Твой лучший друг в трущобах – это тень. И те местные, которые провели здесь всю жизнь, даже без какого-либо сродства чувствуют теневые проявления. Не все из них, конечно, но самые удачливые и успешные точно. Благодаря дешевому плащу, я почти слился со стеной дома, вдоль которой шел. Мои шаги были бесшумны, а усилившийся дождь мешал разглядеть силуэт случайному прохожему даже с 5 шагов. Недавние яркие воспоминания о неслучившемся будущем подтолкнули меня к другому решению, напомнив, что прошлый я был не просто бойцом Мифрила, а еще разведчиком и ликвидатором в армии людей. Занятый своими переживаниями бармен заметил меня только тогда, когда я уже стоял от него на расстоянии вытянутой руки. Он попытался заглянуть под полутьму моего капюшона, но увидев там лишь хаотично движущиеся тени, позеленел. Я же просил у Шейня, не Сигат. Хозяин заведения, как и я, был бронзой, но он не был готов, да и ударил я, хорошо вложившись и ускорившись аурой. Так что разницы в моем ударе и полученном недавно от стального помощника жреца хозяин кабака не заметил. Вот этого крепкого на вид мужика и сложило во второй раз за пару минут. Да так, что он упал на крыльцо, жадно хватая ртом воздух. Перешагнув через пытающееся вздохнуть тело, я оказался в относительно хорошо освещенном помещении. Суши весла изнутри производил довольно приятное впечатление. Располагайся этот кабак где-нибудь в портовом районе, он бы там не затерялся. 6 массивных столов по центру были сейчас сдвинуты вместе, и 3 миловидных официантки расставляли на них холодные закуски. Заметив меня, девушки в испуге прижались к стене, но после того, как я показал пустые ладони и вытянул руки в мирном жесте, они тут же вернулись к работе. За массивной, явно видавшей многое длинной стойкой стоял молодой человек лет 18. Внешний вид парня не оставлял сомнений, что он сын или другой близкий родственник хозяина заведения. Юноша отчетливо видел, что произошло в дверях, и сейчас смотрел на меня, как кролик на удава. «Твой старший слишком много говорит», — пояснил я, придав своему голосу интонации злой усмешки. «Но у нас сегодня все занято, у нас», — начал говорить младший бармен, но я тут же его прервал. «И тот столик занят», — моя рука указала на одинокий столик в самом темном углу, чтобы его просто увидеть, и то надо было внимательно приглядеться. «Нет, тихо, словно мышонок», — пискнул парень за стойкой, без труда разглядев в свете светильников блеск острого лезвия с искрящимся разрядом под полой моего плаща. «Не занят». «Верный ответ», — кивнул я и, погасив магию, спрятал кинжал за пояс. Держась в полутьме и следуя за малейшим изменением света от свечей, словно змеиная тень, скользнул вдоль стены и уселся за неприметным одиноким столиком, лицом к остальному залу. Официантки и младший бармен тут же сделали вид, что меня вообще нет, даже старались не коситься лишний раз в мою сторону. Прошло не менее 3 минут, как хозяин все же поднялся на ноги, отдышался и подошел ко мне. Встал около стола и замер в почтительном и даже немного подобострастном молчании. Слова «твой старший слишком много говорит» он явно расслышал и больше не собирался повторять той ошибки. В моей руке мелькнул кинжал, рыбкой скользнул меж пальцами и нанес небольшую зарубку на край стола. «Первое, о празднике флотских я знаю», — бармен вздрогнул. «Новая зарубка на столешнице». «Второе, я не буду мешать», — снова блеск металла. «Третье, я тень, пустое место, меня здесь нет. Выпивка на моем столе появляется, но для твоих девочек, твоего сына, потому, как вздрогнул хозяин, я угадал с их родством, и для тебя лично стол пустой». Дождавшись молчаливого кивка бармена, продолжаю. «Вон та дверь за баром, это черный ход», снова в подтверждение хозяин корчмы склоняет голову. «Далее, если офицеры проявят любопытство, ты знаешь, что им сказать, отвечай». «Да, но, господин, когда они налакаются, словно свиньи, боюсь, они, когда они налакаются до такого состояния, меня здесь уже не будет». Эти мои слова явно понравились бармену, Он даже немного приободрился. Далее, вон тот светильник пригаси наполовину, а вот тот отверни в другую сторону. На этом все. Вы упомянули о выпивке на вашем столе, господин. Набравшись храбрости, спросил меня хозяин заведения. То же, что приготовил для офицеров, меня устроит. Уточню, то, что приготовил на начало их праздника, а не то, чем будешь их поить, когда они уже на ногах стоять не смогут. Молча кивнув, бармен поспешил за стойку, стараясь не смотреть в моем направлении. Не прошло и минуты, как на моем столе, словно по волшебству, появилась большая кружка. Принесла ее самая молодая и миловидная из официанток, точнее даже поставила на столешницу, якобы случайно проходя мимо. Любопытно, я ожидал, что мне принесут хорошего вина, но принесли пиво. Помня, что ни в Триесе, ни в Унуда, ни на других островах Юго-Востока хорошего пенного мне так попробовать и не довелось, к кружке приложился с изрядной долей опаски. Сделав первый глоток и даже посмаковав, тут же залил в себя второй, уже сразу наполовину кружки. После чего крякнул от удовольствия и с изрядной долей уважения посмотрел на хозяина кабака. К моему немалому удивлению, в суши весла умели варить пиво и делали это очень хорошо. Не гномский портер и не дитронский пильзнер, конечно, но местный сорт, напомнивший мне отдаленно немецкий бакбир, был реально хорош. Настолько, что не успела официантка вернуться к своей основной на сегодня работе, как я два раза стукнул уже пустой кружкой по столешнице, требуя повторения. Вторую кружку уже пил не спеша, наслаждаясь каждым глотком. Только сидя в темном углу древнего кабака, расположенного в трущобах, я понял, как мне не хватало вкусного пива. Каждый глоток бакбира пробуждал во мне все новые и новые вспышки воспоминаний из памяти будущего о времени, проведенном с Дайсом. Да, будущий бог вина мог любого научить ценить вкусы алкогольных напитков. С каждым воспоминанием о Дайсе я все отчетливее понимал, что в этом цикле мне старого друга надо избегать. А если судьба нас все же сведет, то ничего с ним не пить и не курить ни в коем случае. Все же так находить приключения на свою голову, как Дайс, не умеет никто в обоих мирах. Ему-то ладно, он сам всегда из этих историй выходил с прибытком и немного пьяной улыбкой на добродушном лице. Чего не скажешь о его спутниках, которые, как бывало неоднократно, погибали не самой легкой смертью. Первые флотские начали прибывать в суши весла, когда моя вторая кружка не опустела еще и на треть. Офицеры пришли сразу большой компанией из 7 человек, причем четверо уже были навеселе. Хозяин их радушно встретил и быстро рассадил за сдвинутыми столами. Так как стать офицером в Триесе можно было, только имея минимум стальной ранг, то мой силуэт в темном углу новопришедшие, разумеется, заметили сразу. Один из флотских подозвал бармена, кивнул в мою сторону и что-то спросил. После чего, выслушав ответ, явно расслабился и махнул остальным рукой, предлагая выпить с дороги. Если бы хозяин корчмы принял меня за обычного бандита, то ему стоило только недоброжелательно кивнуть в мою сторону, и разгоряченные флотские меня бы выкинули из кабака за секунды. Но, так как бармен был уверен, что имеет дело не с каким-то простым разбойником, а с человеком из свиты жреца Сигуны, он предпочел успокоить своих гостей, скормив им какую-то заранее заготовленную ложь. Причем эта история была, видимо, хороша, так как офицеры тут же потеряли ко мне всякий интерес. Не прошло и 5 минут с момента прихода первой группы флотских, как офицеры начали подходить сплошным потоком, и в итоге в кабак набилось немногим более 3 десятков человек. Всех их объединяли не только офицерские звания среднего ранга, но и возраст. Среди сидящих за столом, как мне показалось, не было никого старше 30, а вот разброс в рангах был куда выше, от стали до сапфира. Правда, сапфировый был всего один, но и это меня удивило, так как столь низкое звание при столь высоком ранге было чем-то необычным. Впрочем, эту мини-загадку удалось решить довольно быстро. Обладатель высшего ранга за офицерским столом был из правдорубов, которые, к тому же, не умеют и не любят держать язык за зубами. А подобный набор качеств ни в одной армии или флоте не способствует быстрому карьерному росту. За сдвинутыми в центре кабака столами почти не осталось мест, точнее, свободным стоял только стул посередине. Видимо, он был припасен для виновника торжества. Не успел я подумать об этом, как дверь корчмы распахнулась, и в зал вошел статный мужчина в парадном одеянии. Все флотские сразу замолчали и повернулись к нему. Недолгое, слегка напряженное молчание было прервано сразу после того, как вошедший поднял над головой капитанский амулет и повесил его себе на грудь. Этот жест был встречен радостными криками поддержки и стуком полных кружек друг о друга. Несколько флотских встали и на руках донесли новоиспеченного капитана до свободного места. Из-за стола тут же поднялся офицер Сапфира и, воздев полную кружку над головой, заорал: «Выпьем же за доблестный флот Триеса и за новый корабль в его составе». Приложившись к кружке и выпив не менее половины, Сапфировый глубоко вздохнул и без перерыва поднял второй тост. «Выпьем за Тхангачхонга, ставшего сегодня капитаном этого корабля. Сидя в своем углу, я был рад, что скрыт в тенях, и никто не видит, как побелели мои скулы и блеснули глаза. Этого новоиспеченного капитана флота Триеса я узнал. Именно он, сидя за два столика от меня, несколько дней назад рассказывал своему товарищу, что у него есть план, как быстро стать капитаном. Именно он, образно описывая тогда свой замысел, намекал, что знает, как прибрать к рукам кровавую волну, и прибрал, перешагнув через полтора десятка чужих жизней ради удовлетворения своих амбиций, смахнул с доски жизни сразу 15 живых людей и сидит сейчас за столом, имея совершенно счастливый вид. То, что именно Тхангчхонг организовал сожжение Криста и других бывших галерных рабов, у меня теперь не вызывало ни малейших сомнений. Наблюдая за этим человеком в то время, когда его чествуют другие офицеры, я все отчетливее понимал, что он не чувствует за собой никакой вины. В его речах то и дело мелькают утверждения, что люди – это только граждане Триеса, а все остальные не более чем мусор, недостойный носить звание человека. В один глоток осушив все, что оставалось в кружке, я дважды тихо стукнул по столешнице, после чего не прошло и три вдоха, как проходящая мимо официанточка, как бы невзначай и случайно оставила на моем столе новую кружку полную пенного напитка. Несмотря на то, что уже получил подтверждение своим подозрениям, уходить из этой корчмы не спешил. Да, я узнал имя организатора убийства Криста и остальных бывших рабов, но мне этого было мало. Мне хотелось выяснить, есть ли у него сообщники, и если есть, то узнать их имена. Например, участвовал ли во всем этот тот товарищ Тхангачхонга, с которым тот обсуждал свой замысел и предлагал ему стать своим помощником на новом корабле, или тот офицер караула, что сжег всех, он в доле, или его использовали в темную, а если в доле, то мне не помешает узнать и его имя. С каждой минутой празднество набирало обороты, пиво лилось рекой. Напоить человека, стоящего на столе и выше, непростая задача, но если постараться и влить в себя литров 5, то даже повышенная сопротивляемость усиленного развитым ядром тела начнет сдаваться. А пиво офицеры хлестали как не в себя, и те, кто пришли первыми, свой первый десяток кружек разменяли не прошло и часа с начала попойки. Как обычно это бывает, чем больше люди выпивали, тем больше их компания рассыпалась на более мелкие группы. Через полтора часа таких групп по интересам за сдвинутыми столами уже было не меньше 5. Это дробление продолжилось бы и дальше, если бы на ноги не поднялся один из офицеров и не заорал во все горло: «Хозяин! Да, господин! Где женщины для увеселений? Почему я не слышу задорного женского смеха в ответ на мои искрометные шутки? Эти пьяные мужланы не могут оценить всю тонкость моего юмора. Приведи нам, бля, веселых женщин!» Да, тут же поддержали это требование практически все офицеры. Для хозяина заведения это заявление явно не стало неожиданностью. Он отдал всего одно распоряжение своему младшему, и уже через 5 минут в зал начали заходить откровенно одетые дамы. Судя по всему, приглашены они были точно не из трущоб, так как выглядели опрятно и чисто. Женское общество развязало языки офицеров еще сильнее, чем выпивка. Их разговоры становились откровеннее, и даже стали вспыхивать пока небольшие ссоры и споры на повышенных тонах.